Глава 8. Недоброе утро началось с того, что Маринка подняла нас чуть ли не на рассвете. «Некогда спать», — бубнила она, вытаскивая одеяло и подушку на улицу. «В деревне утро начинается раным-рано». «И правда», — вторил ей Тарас, выволакивая и наше одеяло на очередную просушку. «Кто рано встает?» «Тот сейчас огребет», — пригрозила я. «Мы отдыхать приехали, а не на плантациях вкалывать». «У нас даже не посажено еще ничего. Какой смысл подрываться с первыми петухами?» Мечты поспать подольше улетучились, потому что мою подушку бесцеремонно выдернули из-под головы. «В деревне все делается с утра», — продолжила поучать Маринка. «Город разбаловал нас. А как хорошо в селе. Утром встал, скотину покормил». «Скотина еще не проголодалась. Позавтракаю позже», — буркнула я и пошла в баню умываться. Надеюсь, когда мы здесь останемся с Тарасом вдвоем, тлетворное влияние моей гиперактивной подруги ослабнет, и я смогу подышать полной грудью. Сейчас же я чувствовала себя так, будто и не покидала город. Та же суета, те же неотложные дела. Стоило ли ради этого уезжать от унитаза и микроволновки? Я привела себя в порядок, никуда не спеша. У меня не дымилось под хвостом от жажды расследования. Рассада томатов тоже не тревожила мое сознание. Поэтому я решила посвятить время себе. Пока Маринка готовила завтрак, а Тарас придумывал, в каком порядке заселить помидоры и баклажаны в теплицу, я решила прогуляться до озера. Не знаю, что я ожидала там увидеть. Возможно, оградительную ленту, предупреждающую о том, что перед нами место преступления, или какие-то следы работы полиции и медиков. Но нет. Ничто не говорило о том, что несколько дней назад здесь погибла молодая красивая женщина. Все было так же, как и в прошлый раз. Даже бревна, на которых сидели ребята перед костром, лежали на том же месте. Я дошла до мостков. Лед уже полностью растаял, но от воды тянуло прохладой. Желания искупаться не возникало. Я снова села на краешек, надеясь, что старые доски выдержат мой воробьиный вес. Я неплохо плаваю, но в ледяной воде, скорее всего, запаникую, начну задыхаться, а то и ногу судорогой сведет. Может быть, именно это и случилось с Вероникой? Хотела искупаться, нырнула с мостков. Да нет, бред какой-то. Она ведь не первый год тут отдыхала. Наверняка знала, какой температуры вода. А что, если Тарас был прав? И здесь бродит насильник, прячущий концы в воду. Мне стало не по себе, и я зябко передернула плечами. Возможно, злодей притаился где-то в кустах, пока я тут наслаждаюсь прекрасными видами. Впрочем, я не Вероника. За свою жизнь и честь, если понадобится, буду бороться до конца. И еще неизвестно, чей труп потом будет вылавливать Костик. Пусть я маленькая и хилая, но ярости во мне хватит на десяток подобных Вероник. И орать при этом я буду так, что вся рябиновка сбежится. Уж Тарас-то точно услышит и бросит свои томаты. «Виталия!» — раздалось сзади, и я чуть не спрыгнула с мостков прямо в ледяную воду. Позади меня стояла Женя. Вид у нее был какой-то потерянный, как и вчера на похоронах. От былой дерзости не осталось и следа. «Привет», — проявила я дружелюбие. Меня мучил вопрос, что она тут делает, но задавать его было бессмысленно и не вполне прилично. С какой стати она должна мне отчитываться? Место общее, гуляй хоть всем поселкам. Она подошла ближе, и я немного напряглась. «Какого черта? Не решила ли она меня скинуть с мостков? Что, если это она толкнула Веронику? Хотя почему же тогда Вероника была голой?» Женя села рядом со мной и сгорбилась, как старушка. «Я все никак не могу понять, зачем она это сделала?» «Что?» — уточнила я. «Зачем полезла купаться? Вода прогревается к июлю, не раньше». «А тут глубоко?» — заинтересовалась я. Женя мне не нравилась, но сейчас она вела себя по-человечески, поэтому я решила дать ей шанс. «Прилично», — вздохнула девушка и поправила упавшую на глаз челку. «Это ведь не совсем озеро. В советское время здесь вырыли котлован. Не знаю зачем, даже не спрашивай. Посередине глубина 7 метров, здесь под мостками около 3. У берега плавно-плавно, потом довольно резко, как чашка вниз. А вода откуда? Подземные источники». Пожала плечами Евгения. «Холодная, жуть! Сверху вода прогревается хорошо, как парное молоко. Плывешь, плывешь, а потом на пути попадается это течение, как будто русалки за ноги хватают. но сейчас все озеро холодное, даже у берега». Я промолчала. «Почему она одна пошла?» — продолжила Женя. «Нам с детства в голову вбивали, что одному никак нельзя купаться. Дно здесь нехорошее, глина какая-то вязкая, да и вообще». «Так детство закончилось, все взрослыми стали», — глубокомысленно заметила я. «Техника безопасности пишется кровью». Я мысленно с ней согласилась. Мы немного посидели в тишине. «Мне сейчас так стрёмно на душе», — простонала вдруг она. Я насторожилась. Не хватало еще, чтобы и она утопилась из горя прямо на моих глазах. «Все мы смертны», — осторожно начала я. «Я ведь с ней поругалась накануне». «Вот оно что. Может, это сейчас со мной говорит не Женечка, а ее совесть? Может, она и притопила подружку, а теперь печалится? Жаль, что Маринки тут нет. Она бы точно уцепилась за эту ниточку и стала разматывать клубочек». Я пересилила себя и погладила ее рукой по плечу в знак поддержки. Мне захотелось раскрутить ее на большую откровенность. Но я не представляла, как можно это сделать. К счастью, Евгению и саму распирало изнутри. Я уже видела такое. Некоторые люди в горе начинают говорить без умолку, даже если обычно они молчаливы. Сейчас это было мне на руку. Оставалось только кивать и поддакивать. Евгения с Вероникой дружили с пеленок. Еще их бабушки работали в одном цеху на заводе. Так и дачи получили рядом. Мы тоже выросли в одной песочнице и были неразлучны. Вместе ходили в школу, вместе поступили в институт. Потом каждая встретила свою любовь. Но если отец Евгений не хватал звезд с неба как в молодости, так и потом, то с папой Вероники все оказалось не так просто. В 90-е он открыл ларек, и дела поначалу пошли хорошо. Мама Вероники сидела на кассе, папа занимался поставками и документами. Не шиковали, но на модные джинсы и кожанки вполне хватало. А потом ларек сгорел. И это, кстати, никого не удивило. Один сгорел, другой поставят. В 90-е такое с ларьками случалось сплошь и рядом. У семьи были кое-какие накопления. Поэтому папа открыл другой ларек. А вот прошлые ошибки не учел. Поэтому новый ларек не продержался и полугода. Папа знал, кто, почему и как. Папа пошел разбираться. Закончилось все тем, что папу посадили. Через что пришлось пройти маленькой Нике и ее маме страшно представить. К счастью, наступили нулевые. Стало спокойно, стало сыто и уютно. Папа честно отсидел свой срок и вышел. И открыл спортивную школу для детей и взрослых. А потом и целую сеть спортивных школ. Жизнь окончательно наладилась. Семья Вероники стала жить на широкую ногу. Но дружбу с теми, кто поддержал в трудной ситуации, не предала. Правда, Женечка начала завидовать красавице-подруге. Если раньше она была баловнем судьбы на ее фоне, то теперь стала серой мышкой. Они по-прежнему ездили каждое лето на дачу, но если Вероника в основном отдыхала в шикарном отстроенном двухэтажном доме со всеми удобствами, то Евгения помогала маме и бабушке на огороде, а в туалет бегала на улицу. Несколько лет назад в их дружную дачную компанию влился Николай. Его родители купили участок с каким-то бабушатником недалеко от Жениной дачи. Красивый, свободный мужчина сразу привлек внимание девушки. Подошла, поздоровалась, познакомилась и пригласила присоединиться к местной молодежи. Признаться, она не ожидала, что у Коли и Вероники вдруг вспыхнет страстный роман. Казалось, даже сам Николай не верил в такой мезальянс. Все же его семья не была успешной. Да и сам он болтался по жизни, как что-то в проруби. Ни толкового образования, ни приличной работы. Разве что мордашка не подкачала. Да фигура будоражила нежное девичье воображение. Молодые люди съехались. Правда, в квартиру Вероники, но съехались же. Родители девушки были не в восторге от союза. Но противиться не стали. А отец даже пообещал помочь парню с работой. Правда, после свадьбы. «А потом все как-то разладилось», — посетовала Женя. «Коля сделал предложение в эту новогоднюю ночь. Все как полагается, кольцо, колено. Вероника, конечно же, согласилась. А в марте я их не узнала». «Почему в марте?» — удивилась я. «Мы на мартовские праздники открываем сезон. Собираемся обычно у Вероники или у Артема с Настей. Они тоже хорошо живут. Шашлыки, банька, выпивка. Куда ж без нее?» Женя стала замечать, что в отношениях Коли и Вероники появилась какая-то напряженность. Вроде они и держались вместе, и обнимались, целовались, но не покидало чувство, что это какая-то игра. После этого мы до самых майских не виделись. А на майских стало еще хуже. Вероника какая-то нервная стала, Коля задумчивый. А потом он стал ко мне подкатывать. «К тебе?» — недоверчиво переспросила я. Женечка вовсе не тянула на обольстительную разлучницу, тем более в сравнении с яркой красоткой Никой. Впрочем, я тут же прикусила язык, вспомнив, что нас с Тарасом тоже не все воспринимают как пару. «Да, я сама в шоке. Какие-то намеки, ужимки. Бред, конечно. Но Вероника взбесилась прямо. Начала орать, что я на чужих мужиков вешаюсь. Нужен он мне, как же!» Евгения не стерпела оскорблений и ответила подруге не менее злыми словами. Конечно, это была не первая ссора девушек, но они всегда мирились, а теперь мириться было не с кем. Я вздохнула. Сказать было нечего. Это и впрямь было очень грустно. Может, если бы мы не поссорились, она позвала бы меня с собой, и ничего этого не произошло бы? Спросила Женя то ли у меня, то ли у Вселенной. Не вини себя. Ты не можешь изменить чью-то судьбу. Купи ей красивых цветов, принеси на кладбище и поговори, попроси прощения. Уверена, она тебя простит. «Надеюсь», — горько вздохнула Женя. «Она добрая была, просто в последнее время сама не своя. Из-за Коли, может. Или из-за беременности», — поддакнула я. «Какой беременности?» — не поняла Евгения. «Видимо, Вероника хранила свой секрет даже от подруги. Выдавать тайну погибшей девушке мне хотелось меньше всего». А я уже один раз проговорилась Маринке с Тарасом, но они свои, так что я попыталась спасти положение. «Она разве не была беременна?» «Нет», — отмахнулась девушка, — «ты перепутала с Настей». «Да, наверное, ты права». «Точно тебе говорю», — уверенно ответила Евгения. «Она не могла быть беременной. Совершенно, абсолютно». Но Вероника была беременна. Я это знала. «Интересно». Почему Женя так упорно отвергала этот факт? «Почему же не могла?» — решила я прояснить ситуацию. «Молодая, здоровая, почти замужняя. Что ей мешало?» Женя неожиданно рассмеялась. «Просто не могла и все. Не сейчас уж, поверь». Я не стала настаивать на своем. Подруге, конечно, виднее, чем патологоанатому, который изучал Нику изнутри. Мы еще немного посидели, и я даже попыталась приобнять Евгению в знак своей дружеской поддержки. Она благодарно положила свою ладонь на мою кисть и легонько ее пожала. О чем еще разговаривать, я не знала. Поэтому через некоторое время поднялась с мостков. «Мои, наверное, меня уже потеряли. Пойдем, провожу тебя до дома. Покажешь, где живешь». Женя тоже встала. «Спасибо, я в порядке. Даже немного полегчало. Ты извини, что я тогда вела себя, как дура. Все из-за этой ссоры. Вообще-то вы с Тарасом классно вместе смотритесь». «Ничего страшного», — слукавила я. «Я нисколько не обиделась». Мы дошли до домика бабушки Милы и распрощались. Я убедилась, что Женя не пошла обратно на озеро топиться с горя, и зашла в ограду. Тарас с Маринкой уже развили кипучую деятельность. Подруга приготовила завтрак. Или обед, или все вместе. Тарас же умудрился высадить все саженцы в теплицу и теперь взирал на плантации с видом знатного феодала. Выглядело мило. «После обеда посеем грядки». «Посеем?» — удивилась я. «Ты хочешь — паши, хочешь — сей. Я на сегодня оттарабанила программу «Максимум» за вас обоих. Опросила свидетеля Женечку, как вы и хотели». «Да ладно!» — обалдела Маринка. «Ты когда успела?» «На озере пересеклись». «Выкладывай», — потребовала подруга. Я рассказала друзьям все, что смогла узнать. И приготовилась выслушать очередную порцию критики от главного сыщика. Даже придумала, что ответить. Но Маринка с задумчивым лицом навалила мне полную тарелку рагу и молча стала разглядывать стол. «Интересно, интересно», — пробормотала она. «То есть девочки дружат с пеленок, а про беременность не гу-гу? Вот если ты забеременеешь, ты кому расскажешь в первую очередь?» Я быстро глянула на Тараса, ожидая, что он смутится, но на его лице не промелькнуло даже тени. «Тарасу, наверное. Тебе. На работе Сёме скажу, чтоб нервы мне не трепал и спирта не предлагал. Магде, чтоб имела в виду. Врачу, конечно. Да всем, наверное, что тут секретного? Шило в мешке не утаишь? Пузо-то рано или поздно вырастет?» «Вот!» — Маринка подняла указательный палец. «Странно, что она не поделилась таким с подругой. Это же ого-го какая новость! Ее надо обсудить, порадоваться, попереживать». «А может, она не собиралась рожать?» — предположил Тарас. «Тихо бы избавилась от нежелательной беременности без шумихи. Зачем кому-то знать? Начнут осуждать, жалеть или злословить». «А зачем ей избавляться?» — пожала плечами я. «Без пяти минут замужем, родители богатые, сама в шоколаде. Рожай хоть тройню. Помогут, наймут нянек. 32 года девочке. Когда, если не сейчас?» Маринка стала жевать рагу, глядя в одну точку. «Ну, надеюсь, что Колян прольет свет на эту историю», — оптимистично предположил Тарас. «Вечером пройдусь до его дома». «Ты, главное, запомни все, что мы уже узнали от Жени», — включила ментора Маринка. «Если какие-то логические неувязки, то сразу ушки на макушке. Особенно хотелось бы понять, отчего бестолковый, но симпатичный Коленька, жених богатой перспективной красавицы-невесты, вдруг охладел к любимой и стал подкатывать к ее подруге, у которой ни одного из перечисленных достоинств нет. Ну, зато хотя бы Женю можно вычеркнуть из списка подозреваемых», — радостно заключила я. «Еще чего», — изумилась доморощенная сыщица. «Наоборот, она выглядит весьма подозрительно. Конфликт спокойный был? Был. Она сама это признала». «На озеро пришла», — поддакнул мой Ватсон. «Преступников часто тянет на место преступления». «Про беременность эту опять же почему-то так уверенно отрицает. Она что, врач? Как можно утверждать, что девушка абсолютно точно не может быть беременной?» Я попробовала представить, какие могут существовать препятствия для беременности. «Ну, например, если женщине удалили трубы». «Ау!» — почти закричала Маринка. «Вероника была беременна! Была! Это медицинский факт!» «Значит, никаких объективных причин для исключения беременности быть не могло. Это домыслы Женечки. Откуда у них растут ноги?» «Из задницы», — буркнула я. «Ноги всегда растут из задницы, как ни крути». Маринка устало махнула на меня рукой. «Ты хуже бабки. Не пойму, почему ты до сих пор не ковыряешься в теплице?» «Потому что в нашей теплице ковыряются детка», — развела руками я. «Что тут непонятного? Включи свою дедукцию хваленую». «Девочки, не ссорьтесь», — встрял Тарас. «Я не хочу потом вас из пруда вылавливать». «О как!» — стал привыкать к моему мрачному юмору и даже научился шутить в том же стиле. «Определенно. Я умею влиять на людей в хорошую сторону».